Глава 16. За время полета тварь 189 уровня, которую система идентифицировала как босса локации, еще трижды атаковала менталом, а уж про постоянные попытки проткнуть меня когтями я вообще молчу. Повезло еще, что бронепробитие у когтей всего 15 единиц, зато зубки способны пробить и все 50, так что надо быть предельно осторожным. Как сектанты уживаются с таким опасным и визгливым соседом, я понять не смог. По всей видимости, виверна днем спит, ну или они ее подкармливают, чтобы та вела себя прилично, да и плевать мне на это, если честно. Главное, что я окажусь во вражеском лагере, ну а там как карта ляжет. В моей руке зажглось копье хаоса. Я нанес несколько ударов по удерживающим меня лапам виверны, и хватка твари мгновенно ослабла, а я камнем полетел вниз. Свиток левитации был наготове, так что падение превратилось в пикирование. Это простенькое заклинание специально предназначено для подобных случаев. Раздался яростный визг болотного дракона, что упустил добычу, но я его проигнорировал. Некогда мне возиться с этой тварью. Откупорив склянку с зельем невидимости, опустошил содержимое и продолжил управляемый мыслью полет. Зелье ночного зрения я выпил заранее, так что с ориентированием проблем не возникло. Самое главное — высадиться на остров и не попасться на глаза дозорным. Основная часть базы сектантов находится под землей, но дежурные, что следят за подходами к острову, обязательно должны стоять на оборудованных постах. Не факт, что я смогу обнаружить их, не тот у меня набор умений и навыков, но Девил сможет. Осталось только незаметно совершить призыв. Все оказалось намного проще. В связи с полным отсутствием в ближайшей округе врагов и большим количеством ловушек на подходе, которые не позволяют никому подобраться к острову незамеченным, сектанты расслабились и на чисто показные дежурства отправляли откровенных нубов, ну или провинившихся адептов. Эту информацию я получил от двух скучающих на посту оболтусов, которым было нечего делать, и они предпочитали вместо несения службы чесать языками. Права была старинная поговорка «болтун — находка для шпиона». Всего за полчаса удалось выяснить массу весьма интересных фактов из жизни секты и узнать о последних новостях. Как я и предполагал, Сивый вернулся один. Он рассказал сомнительную историю, как группа прокачки, что прибыла на зачистку мобов в Ашри, обнаружила беглеца, которого опять ошибочно сочли мертвым. Как он, то есть я, дал дёру, и как Сивый сумел ранить меня перед тем, как я спрятался в руинах и завалил проход, и как привлеченная кровью нежить взбесилась и повалила из всех щелей. Отряд героически встал на защиту, но не смог справиться с огромной толпой мертвяков. Как и положено подчиненным, они остались прикрывать отход своего командира и пали в бою. Не пожелала спастись даже верная подруга шефа Кали. Затем Сивый объявил, что лично проследит за изготовлением зелья поиска, а потом в одиночку отправится мстить за павших друзей, так как теперь это личное. Он поклялся доставить беглеца в лагерь и передать демонам, когда те явятся за очередной партией душ, ну или принесет его голову, если не сможет обуздать бушующую у него в груди ярость и прихлопнет гаденыша. Как ни странно, но народ повелся. По всей видимости, сектанты привлекают на свою сторону полных идиотов, только и способных что махать дубинами. Ладно, очень скоро я выжгу этот гнойник. Ключник пожалеет, что пошел против клана Огневых. В руках вспыхнуло копье хаоса, и я молниеносно пробил черепа сектантов. Из их разговора я понял, что другой охраны ночью нет, а ловушки контролирует дежурный маг, пост которого находится в помещении базы. Судя по карте, на этом месте ранее располагался храм. Под землей обнаружилось три уровня, с десятком крупных помещений на каждом из них, которые нам с Девилом предстоит зачистить. Проверь округу. По идее, эти двое, я кивком указал на трупы сектантов, единственные наблюдатели, но надо убедиться. Сходу поставил я задачу напарнику. 2396 образов. Ошарашил меня Девил. Все сигналы идут из-под земли. На поверхности, кроме виверны, в ближайшей округе живых нет. У тебя есть 10 минут, чтобы запомнить план базы сектантов. Справившись с потрясением, отдал я следующий приказ. Ожидается серьезное сопротивление. Я тут выяснил, что под личиной Сивого скрывается демон изменений аж 396 уровня, так что легкой прогулки не будет. Мало ли сколько еще демонических тварей встретится нам по пути. Надо быть готовыми ко всему. Девил, чувства которого были выжжены практически почти полностью, уже по обыкновению пожал плечами и, взяв протянутую карту, приступил к ее изучению. «Тебе надо прокрасться к порталу и проследить, чтобы никто не смог сбежать на землю и предупредить о начале штурма», — высказал свое мнение напарник. «Думал об этом, но понятия не имею, как это возможно реализовать и не спалиться. Инвиз не прокатит, вход всего один и придется пройти через фильтр, где установлены мощные артефакты обнаружения», — признался я. «Все тифлинги очень похожи друг на друга», — пожав плечами, проговорил Девил. «Если ты наденешь одежду одного из них», — он кивнул в сторону трупов сектантов, — «вбежишь на базу весь в крови и начнешь панически верещать о нападении, то, может, и проскочишь охраняемую комнату, особенно если я создам соответствующий антураж и подниму большой шум, ну а там уже выпьешь зелье невидимости». «Попахивает самоубийством, но может прокатить. Мне нравится», — немного подумав, ответил я. «Только предлагаю немного доработать твою идею. Как ты смотришь на то, чтобы обзавестись крыльями? На подготовку нам потребовалось всего 5 минут. Мы сильно спешили, так как в любой момент могла прийти проверка. Но повезло. Заняв позицию рядом с остатками каменной кладки, откуда начинался спуск в подземельные помещения храма, я стал ждать, когда Девил начнет действовать. Я попросил напарника прикончить все еще визжащую виверну, которая так и не смирилась с потерей добычи. Жахнуло так, что я подпрыгнул на месте. Когда надо, Девил может действовать очень эффектно. Выждав 30 секунд, я помчался вниз по ступенькам. Я был весь вымазан в крови, а лицо искажено от ужаса, специально репетировал, пока Девил не одобрил. «Нападение! Ангел прикончил болотную хозяйку и идет сюда!» Вбежав в хорошо освещенную комнату, что есть мочи, заорал я, а потом добавил: «Мы все умрем!» Надо было видеть глаза дежурного мага и двух его помощников, между прочим, весьма внушительного 74 уровня, которые уже успели повскакивать с удобных кресел, где коротали ночную вахту. Полный шок и непонимание. Никто из них так и не воспользовался идентификацией. Расслабились сволочи. Привыкли, что в районе базы нет врагов. Да что врагов, тут даже мобов нет. Виверна сожрала и распугала всех в радиусе нескольких километров. Ситуацию усугубил Девил. Он запустил в тоннель волну изумрудного пламени, которая быстро достигла запертой мной двери, и раздался еще один взрыв. Дверь сорвалась с петель, и мое тело, словно из пушки, выстрелило вперед и впечатала в противоположную стену. Щит хаоса уберег от травм, но для стороннего наблюдателя мое тело буквально размазало стену, и я украдкой выпил зелье невидимости. Из коридора пришла еще одна волна пламени. Грохотнуло так, что с потолка посыпалась земля, и начали отваливаться камни. Этого дежурный маг уже стерпеть не смог. Он приказал подчиненным сдерживать врага до подхода подкрепления и начал судорожно вводить рунический ключ. Бойцы, ясное дело, не горели желанием оставаться без магической поддержки и, проигнорировав приказ, первыми бросились в открывшийся проход. Их бегство сопровождалось матерной триадой, догоняющего подчиненных мага. Обо мне, естественно, все забыли. А зря, под зельем невидимости я прошмыгнул внутрь базы. Маг попытался было закрыть проход, но возникшее из пустоты копье хаоса прошло сквозь многослойную защиту и, пробив глазницу, уничтожило мозг сектанта. Система доложила о нанесении смертельного урона, и я быстренько догнал удирающих бойцов, которые так и ничего и не заметили. Пробежав по коридору, мы уперлись в глухую каменную стену, и только тут выяснилось, что никто из них не знает пароля, а маг куда-то запропастился. Словно дожидаясь этого момента, вдалеке мелькнуло изумрудное пламя, и я почувствовал запах дыма. Девил добрался до первой комнаты и начал уничтожать оборудование врага. По нашему плану, он еще и обрушит тоннель, чтобы никто из сектантов не смог выбраться на поверхность. Бойцы панически заорали и начали барабанить по камням. Их услышали, дверь начала открываться, что позволило и мне попасть на территорию основной базы. Истерику подчиненных прервал кто-то из командиров, и дежурные начали, перебивая друг друга, докладывать все увеличивающейся толпе о случившемся. Но я их не слушал. Мда, с дисциплиной у них все довольно печально. Стараясь стараясь не зацепить никого из сектантов, я начал пробираться к лестнице. Мне надо как можно быстрее попасть на третий уровень и забаррикадироваться у портала. По мере удаления от входа двигаться становилось все проще. До занимающихся своими делами сектантов еще не успела дойти информация о нападении на базу, так что удалось достаточно оперативно дойти до лестницы, пересечь второй подземный уровень и спуститься к алтарю. Зал с алтарем оказался уменьшенной копией аналогичного по назначению помещения под храмом Вашри, разве что сохранился гораздо лучше. На стенах были изображены эпичные картины из жизни демонов, но осматривать достопримечательности мне было некогда. С первого взгляда мне стало понятно, что алтарь находится на последнем издыхании. Хаотическое пламя судорожно мерцало, то разгораясь, то практически гасло. Рядом с алтарем я обнаружил кроваво-красную арку портала. Астральный мостик. Пункт назначения — Земля. Выдала система после того, как я подал соответствующий запрос. Подавить импульсивный порыв, плюнуть на наш план и совершить переход в родной мир прямо сейчас и гори все синим пламенем оказалось чертовски трудно, но здравый смысл возобладал. Во-первых, на той стороне тоже, скорее всего, полно врагов, и без Дэвила справиться с ними будет крайне проблематично, если вообще возможно. Ну а во-вторых, я дал слово, что обеспечу ему встречу с Кириллом, а Огневы всегда выполняют обещанное. Ладно, некогда рефлексировать, время поджимает. Скоро паникующие сектанты начнут сбегаться большой толпой, чтобы попытаться улизнуть на землю, а мне нужно время, чтобы организовать баррикаду. Вряд ли этим отмороженным головорезам свойственно самопожертвование. Как только им прищемят хвосты, они попытаются удрать и спасти свои задницы. Знаю такой тип людей. Они смелые только когда уверены, что сильны, а как находится кто-то, способный дать отпор, так только пятки сверкают. Рядом с порталом был установлен стол, за которым дежурили два сектанта. Старичок-маг 93-го уровня и, судя по всему, его ученик, парнишка лет 20, который уже достиг 35-го левела. Я осторожно прокрался им за спины и хотел было уже прикончить точным ударом хаотического копья, как старичок заговорил. «Чувствуешь магические возмущения?» «Да, учитель», — чуть ли не с влажными от счастья глазами, преданно посмотрев на старичка, ответил парень. «Похоже, демоны наконец-то заявились. Вспомнили, что пора подзаряжать алтарь», — недовольно буркнул он. «Что-то они в этот раз сильно припозднились. Вон как нестабильно работает. Видать, совсем энергии не осталось. Надо готовить рабов к перевозке. Сгоняй за Сивом на землю. Общение с чертями — это по его части». «Ага, значит, Сабнак покинул Инферно. Скорее всего, побежал докладывать о случившемся шефу. С одной стороны, это хорошо, минус один сильный враг, но с другой, очень хочется прикончить утырка. Да и сердце демона изменений мне пригодится. Полезный ингредиент». Парнишка подорвался было, чтобы выполнить приказ учителя, но возникшее из ниоткуда копье хаоса пробило ему череп. Старичок дернулся, попытался активировать какое-то заклинание, но не успел. Вторым ударом я отправил и его душ на суд Творца. Посидят пару тысяч лет на энергетической ферме демонов в каком-нибудь адском мирке, может быть, пересмотрят свою жизненную позицию и в следующем воплощении сделают правильный выбор. Заглянув в соседнее помещение, грязно выругался. От пола и до потолка все было уставлено клетками, в которых сидели люди. Если точнее, то тифлинги, но это так, условность. В нос сразу шибанул неприятный запах сотен немытых тел, а к горлу подступила тошнота, так что я поспешил покинуть помещение и вернулся к лестнице на второй уровень храмового комплекса. «Вот и что мне теперь делать? Бросить их здесь?» «Не смогу, среди пленников сектантов я видел и детей. Придется забирать всех с собой». Послышавшиеся торопливые шаги и приглушенные расстоянием ругательства быстро выкинули из головы посторонние мысли. «Все потом. Сейчас надо зачистить этот гнойник». Огненный шар отправился в полет и взорвался метрах в 20. Послышались дикие вопли сгорающих заживо людей и очень быстро завоняло паленым мясом. Но мне не было жаль предателей рода человеческого. Они сами сделали выбор, когда присоединились к секте демона-поклонников. Пришла пора за него ответить. Копье хаоса ударило в одну из восьми колонн, что подпирали свод. Она разлетелась на десяток крупных осколков, которые шумом попадали на мраморный пол. Свиток телекинеза рассыпался прахом, и я быстро соорудил из обломков баррикаду, оставив лишь небольшую щель, через которую я смогу бить по особо прытким сектантам. Минут пять было тихо, зато я успел нацепить свою экипировку и почувствовать чувствовал себя намного увереннее. Вид сожженных фаерболом тифлингов, скорее всего, остудил пыл самых прытких, но, по всей видимости, Дэвил устроил сектантам настоящий ад, и нервы у людей не выдержали. Паникующая толпа рванула вниз, но наткнулась на устроенную мной баррикаду. Тем, кто мчался первым, было некуда деваться, и их вдавило в камень, а я отчетливо услышал, как затрещали ломаемые кости. В узком темном тоннеле раздались крики умирающих людей. Паникующая толпа безжалостна и способна затоптать даже самых сильных. И тогда какой-то умник решил воспользоваться магией. Из оставленной дыры повеяло лютым холодом, и я тут же отошел в сторонку. Крики моментально стихли, но прокачанное восприятие позволило мне расслышать неестественный треск. Осторожно заглянув в дыру, не смог сдержать нервный выдох. На меня безжизненным, мертвым взглядом уставилась рогатая физиономия тифлинга, заключенная в прозрачную глыбу льда. Какой-то придурок превратил лестницу в братскую могилу. Вот что случается, когда столь сильная магия попадает в руки дилетанту. Но теперь сектанты вряд ли смогут пробиться к моей баррикаде, и Дэвил может работать спокойно. Ни одна тварь не уйдет живой. «А я недооценивал тебя, Артем», — нарушил тишину голос Сивова. «Проклятье, я ведь даже не заметил, как он появился. Ты не представляешь, как трудно работать с идиотами», — кивнув в сторону промороженного коридора, печально покачал головой он. «Но ничего, скоро все изменится. Император Артемий I уже предпринял определенные шаги в нужном направлении. Очень скоро твоя драгоценная земля займет полагающееся ей место и вновь станет кормушкой для моих собратьев. Установка для астрального переноса сущности уже почти построена. Пришлось изрядно повозиться, чтобы восстановить эту технологию, и надо сказать спасибо людям». Сивый злорадно улыбнулся. «Стоило всего лишь заплатить алчным людишкам, как они с радостью помогли нам вернуть утраченные знания». Я мысленно выругался. Мне известно, что такое астральный перенос сущности. Благодаря этой технологии демоны подселяются человеку в душу и начинают постепенно ее захватывать. Демоны нашептывают людям свои мысли, заставляют убивать, что делает их сущность сильнее. Самое паршивое, что в таком состоянии они неуязвимы, и после смерти человека попросту возвращаются обратно в инферно, где получают награду за свои труды. Если сильных демонов станет много, то со временем они соберут армию и уничтожат небесную твердыню. «Но ты этого всего не увидишь, Арти», — продолжил Сивый, постепенно приближаясь ко мне. «Теперь тебе некуда бежать. А я получил разрешение на твое устранение. Ты стал слишком опасен. Господин, конечно, расстроится, ведь он планировал лично заняться тобой. Но ничего, мы доставим ему другие игрушки. Потомков Серебряного рыцаря на планете еще много». «А кто тебе сказал, что я собираюсь бежать?» Выслушав демона, ответил я и, не дожидаясь реакции врага, активировал первозданную ярость, а следом и боевую форму. Я почувствовал небывалый прилив сил. Все чувства обострились, а сознание расслоилось. В голове молниеносно прокручивались тысячи вариантов будущего в пределах 6 секунд, и любая атака врага не будет для меня неожиданной. Сорвавшись с места, я рванул в бой, на ходу зажигая копье хаоса. Сабнак явно не ожидал от меня такой прыти и едва успел принять свой истинный облик. Наконечник копья чиркнул по плечу демона, но щит хаоса поглотил урон. Однако тенденция мне понравилась. В прошлую нашу встречу я и не думал об атаке, а значит, пора действовать. Копье хаоса вроде бы простое умение, но из всего многообразия доступных вариантов я выбрал его неспроста. Во-первых, оно идеально сочетается с моим воинским билдом и позволяет использовать боевые навыки. Ну а во-вторых, урон копья напрямую зависит от вложенных в момент активации частиц первозданного хаоса. Конвертация вложений в урон у подобных простых умений не очень выгодная, но и максимальный ограничитель находится на весьма приличном уровне. Копье хаоса окутало алое пламя, которое для меня ощущалось как приятное тепло. Это я усилил подачу энергии в умение до 100 тысяч ЧПХ в минуту. В душе вспыхнул пожар, а в висках застучало, как будто внутри черепной коробки засели небольшие чертики с молотками, которые постоянно наносят удары. Скорость движения возросла еще сильнее. Я выжимал из персонажа максимум и обрушил всю эту мощь на Сивова, которого возненавидел еще при первой нашей встрече. И плевать, что сейчас он выглядит, как 2,5-метровый демон. Удары посыпались на врага с невероятной скоростью, и уже Сабнак начал пятиться и пропускать. Демон пытался контратаковать, но расслоенное сознание предугадывало каждую атаку. 6 секунд, умноженные на показатель ускорения души, это чертовски много. Движения демона воспринимались медленными, вялыми, тогда как я двигался очень быстро. Сабнак чертовски силен, этого у демона не отнять, но у него довольно специфический набор навыков и умений. Он не боец, он разведчик, и его билд формировался исходя из совершенно других задач. Я целенаправленно развивал боевые качества, а от демона изменений требовалось другое. Время практически остановилось. Я продолжал бить по врагу и ослаблять его щит. Частицы хаоса улетали с огромной скоростью, но я не останавливался. Окружающий мир перестал для меня существовать. Была лишь цель — прикончить гаденыша, и я ее достигну. В тот момент, когда копье хаоса наконец пробило плечо Сабнака, я победно взревел, словно дикий зверь, и на мгновение ослабил бдительность, чем враг тут же и воспользовался. Демона окутало хаотическое пламя, и во все стороны ударила волна сырой энергии. Взрывная волна оказалась столь мощной, что ноги оторвались от пола, и меня впечатало в ближайшую колонну. Та, естественно, не выдержала, и мне на голову посыпались обломки, а Сабнак рванул к порталу. Глядя, как враг удирает, меня обуяла такая ярость, что персонаж в буквальном смысле загорелся алым хаотическим пламенем, отчего начал плавиться камень. Сквозь багровую завесу, что застилала мне глаза, я увидел, как раненый демон вновь перевоплощается в Сивова и, зажав кровоточащее плечо, стремительно приближается к овалу портала, и я уже не успеваю ему помешать. Вспышка изумрудной зелени возвестила, что к нам присоединился Дэвил. Вместо того, чтобы совершить переход на землю, Сивова отбросила от портала 10 метров и приложила об пол. «Сам добьешь или тебе помочь?» — уже привычным равнодушным тоном спросил напарник, одежда которого была залита кровью. «Сам!» — проревел я и рывком сблизился с обалдело трясущим головой врагом. Копье хаоса пробило Сивому грудь и вошло в мраморный пол 20 сантиметров. Враг захрипел и попытался вновь обернуться в демона, но я извлек копье и резким движением отсек твари голову, а потом еще и со всей дури пнул ее, заметив, как уже в полете она превращается из человеческой в демоническую. Тело Сивова тоже изменилось, и я без колебаний вырезал у Сабнака сердце. К сожалению, демон был не настолько древним, чтобы его сердце превратилось в оникс, но и так сойдет. По крайней мере, у меня теперь есть все необходимое для оборотного зелья. Может, когда-нибудь и пригодится. Навалилась дичайшая усталость, и я без сил повалился на землю. Работа на таких запредельных скоростях не проходит без следа. За все в этой жизни приходится платить. «Всех сектантов прикончил», — решил уточнить я. «Верхние уровни зачищены. Как и договаривались, обрушил входной тоннель. Ощущаю 1500 живых образов из последней комнаты», — сухо отчитался Дэвил. «Это рабы, которых сектанты готовились передать демонам», — пояснил я. «И с этой проблемой придется разбираться уже нам».